за 80 верст в Кузнецком округе у совсем незнакомых мужиков. Но тем не менее, когда беглецы подочли свой уклон от маршрута, Лиза пришла в ужас, да и Тимофей почесал в затылке. Решили дальше никому ни за что не ехать и по возможности немедленно удирать. Но тут произошло нечто непредвиденное и нелепое, что опрокинуло все их расчеты и планы. Свадьбе, на которой они теперь гостили, шел уже третий день. Невеста взята была с ближней верстах в 10 заимки, и поезжая они проводили время в том, что напьются у свекра, едут пить к тестю, напьются у тестя, едут пить к свекру, где темный вечер пристегнет, там и ночлег. В одном из таких переездов застал их внезапно ударивший крепкий мороз». Лиза, не очень тепло одетая, страшно перезябла, приехала к месту совсем синяя, и голоса нет, только стучит зубами. Струсила, не схватить бы горячку, стали отпаивать ее горячим чаем, принудили выпить большую рюмку знаменитой сибирской наливки из облепихи. Лиза ожила, простуда ее как не бывало. Раньше Лиза никогда не брала в рот крепких напитков, разве пригубливала для приличия. Облепиха покорила ее быстро. Вообще, эта ужасная ягода для непривычного человека настоящий дурман, тем более в спирту. Сперва опьянение облепихою дает очень короткий период веселых возбуждений. Потом чувственный или буйный бред, и, наконец, долгий мертвый сон, хоть ножами разойми человека, не услышит. На другой день даже у крепких петухов жестокая головная боль». Одуренная облепихою, Лиза сама не помнит, как очутилась в постели. Потянулась вереница тяжелых, диких, постыдных кошмаров. Ранним утром Лиза очнулась, как от электрического толчка. Еще не раскрывая глаз, она почувствовала, что она не одна в постели. Открыла глаза и на ситцевой подушке увидела рядом с своей головой курносое лицо, широко разинутым ртом в густой курчавой бороде. Перины испятнаны кровью, холодея от ужаса, Лиза убедилась, что из фиктивной жены Тимофея Курленкова она сделалась фактическую, а голову как железными обручами ломит и в глазах прыгают снопами зеленые искры». Тимофей проснулся и помертвел от пристально уставленного на него страшного взгляда Лизы. «Уля, что ты? Бог с тобой, что ты, Уленька?» «То со мной, что убью тебя, подлеца! Мало тебя убить!» — вырвался хриплый стон из груди Лизы. Но Тимофей вдруг облился гневным румянцем и подступил к жене резко, смело, почти гневно. «То есть за что же это, однако, ты убивать меня желаешь, Ульяна Дмитриевна? Вся твоя воля, но это с твоей стороны не по чести. Что было, то было. Однако никакой вины моей против тебя нету. Я, однако, не варнак какой-нибудь, не в лесу силком тебя взял, сама пожелала». «Что?» «То, что хоть чужих людей спроси, мало ли ты с вечера чудесила, то смирное воды не замутишь. От каждого стыдного слова огнем вспыхиваешь, а тут разгулялась не унять, волосы распустила, платье себя рвать начала, весь народ смех удался, я тебя от срама силком увел, спать уложил. А что не ушел от тебя, как обыкновенно, ты же не отпустила? Что же я, каменный, что ли? Ну, конечно, ты вчера не вовсе в себе была, да ведь и я облепихи этой проклятой грешным делом глотнул изрядно, пьян не был, этого нет». «Я тебе обещал, что напиваться больше не буду, и слово мое крепко». А в голове пошумливало, мысли веселые пошли, влада не ослабла. Кабы я вовсе трезвый был, может быть, остерегся бы. А во хмелю бес сильнее человека. Кто своему счастью враг? «Ты слушай меня, Ульяна Дмитриевна», — уговаривал он. «Ты не кручинься, сердце своего напрасно не береги. Стыдиться тебе ни перед кем не приходится. Что мы с тобою не муж и жена, это мы одни знаем. А для прочих мы в законе. Паспорт от... вот он. По паспорту ты моя законная супруга. И как мы с тобой живем, никто нам в том не указ. Пред людьми ни на мне, ни на тебе никакого греха нет. Что мы вдвоем знаем, то при нас двоих и останется. А по паспорту ты моя законная жена». «Дьявол в твоем паспорте сидит», — отвечала рыдающая Лиза. «Будь он проклят, твой паспорт! Поработил ты меня им! Что от меня теперь осталось? Сперва твой паспорт имя мое съел, теперь тело погубил. Куда я теперь годна? Как я покажусь роднее друзьям?» «Ты не кричи, усмири себя, не кричи, обнаружишься», — твердил побледневший с трясущимися холодными руками Тимофей. «Все равно мне теперь. Кого мне беречься? Чего бояться? Хуже, чем ты поступил со мною. Мне ни от кого быть не может. Все равно». «Да мне-то не все равно», — почти зарыдал Тимофей. «Матушка, Ульяна Дмитриевна, ведь если ты теперь себя обнаружишь, следствие начнется. Никакие свидетели мне не помогут. Никакой присяги суд веры не даст. Убивцем меня сделают. На Сахалин мне идти. За что, матушка, Ульяна Дмитриевна? Себя погубишь, меня погубишь. Усмири себя, пожалей». Он встал на колени и ползал, целуя подол ее рубахи. «Уйди», — хрипела она, — «уйди, тварь! Видеть тебя не могу! Убью я тебя! Уйди!» Она повалилась ничком на постель, Тимофей вышел. Несмотря на все свое самообладание, на этот раз он оплошал. На нем лица не было так, что хозяева переполошились.